Глава 19. Каждому репортеру полагалась мини-кабинка, огороженная полупрозрачным пластиком. Бетти провела меня в свою. Тут было все, что нужно для работы. Письменный стол, кресло, деревянная стойка с выдвижными ящичками. Большую часть стола занимала печатная машинка. Бетти оторвали от работы. В машинку были заправлены три листа с подложенными копирками. Для меня разыскали крутящийся стульчик, наподобие тех, на которых обычно сидят пианисты. «Поговорим?» — беззаботно спросила репортерша. «Сначала кофе», — заметил я. Мы выпили по чашечке. Бетти предложила открытую коробку с печеньем. Я запустил туда руку и сразу загробастал несколько штук. Печенье оказалось совершенно безвкусным. «Зато почти нет калорий», — улыбнулась Бетти, прочитав мои мысли. «Вам, мужчинам, хорошо, а нам, бедным девушкам, приходится держать себя в форме». Должно быть, она напрашивалась на комплимент своей фигуре. Но я сделал вид, что слишком занят кофе. Идея, которая еще какой-то час назад казалась привлекательной, постепенно теряла былой блеск. Я начинал сожалеть, что ввязался в эту авантюру. Наверное, стоило бы искать иные пути. «Если честно, я предпочитаю работать один», — произнес я. «Вы будете и дальше кидать в меня шаблонными фразами из киношных боевиков?» — прищурилась девушка. «Или придумаете что-то более оригинальное?» Я едва не поперхнулся кофе. «Вижу, за словом в карман вы не лезете». «Профессия такая», — неопределенно произнесла она. «Умение складывать слова в нужном сочетании кормит меня и мою кошку. А вы привыкли зарабатывать на жизнь кулаками?» «Иногда и головой». «Все, забудем о пикировке», — сказал я. «Время поджимает». «Отлично, мистер Дональд. Таким вы мне нравитесь намного сильнее», — кивнула девушка. «Каким?» «Похожим на человека, а не на гориллу. Кстати, почему не исправите нос? Он ведь у вас сломан, да? Наверное, дышать плохо», — сочувственно проговорила она. «Я знаю хорошего мага-целителя. Он специализируется на разного рода косметических операциях. Берет дорого, но оно того стоит». «Не поможет. У меня что-то вроде иммунитета к магии», — признался я. «К тому же я со временем смирился видеть все это в зеркале. Но давайте сменим тему и перейдем на «ты». «Меня устраивает», — заявила девушка. «Давай начинай, я вся внимание». Я поведал Бетти историю с самого начала, не скрывая подробностей, какими бы они ни были. Репортерша внимательно слушала, делая заметки в блокноте. «Таким образом, я пришел к выводу, что миссис Корнблад, скорее всего, невиновна», — закончил я. Девушка задумалась. «Ее рассказ вполне логичен», — согласилась она. «Но я разделяю скепсис адвоката. Слова к делу не пришьешь. Нужны другие доказательства, желательно более убедительные. А с ними пока плохо. Я права?» «Как видишь». Она сменила тон на более теплый. «Знаешь, нас, репортеров, принято считать прожженными циниками, но я, видимо, слегка не такая. Мне жаль эту женщину. Страшно представить себя на ее месте. Лучше, чтобы каждый оставался на своем. Сосредоточимся на том, что надо сделать. Ты у нас коп, тебе и банковать. Если появится путевая идея, обещаю, что поделюсь», — быстро проговорила она. «Кое-какие мысли у меня уже успели появиться в дороге. Стоило завершить то, что не успели проделать мы с Гаррисом». «А у вас есть проектор?» — поинтересовался я. «У мальчиков из фотолаборатории имеется. Хочешь показать мне слайды из некропамяти?» «Да». «С чего-то надо начинать. Я решил, что лучше еще раз проверить улики. Когда я смотрел снимки в отделе по расследованию убийств, то разглядывал лишь главное, позабыв о деталях. Они порой в корне меняют ситуацию. Считаешь, что детективы могли что-то упустить?» «Я не сомневаюсь в их профессионализме, но эти парни были сосредоточены на одном. Они искали улики против миссис Корнблад. Все другое могло вылететь из поля их зрения. Организуй, пожалуйста, просмотр для нас двоих». «А, два билета на задний ряд, места для поцелуев». «Не понял», — вскинулся я. «Забудь, неудачная шутка». Бетти поднялась. «Скоро буду. Не скучай». Пока ее не было, я бесцельно вертелся на стуле, разглядывая сквозь стенки кабинки других газетчиков. Обстановка казалась до боли знакомой, напоминающий полицейский участок, будто вернулся на прежнее место работы. Вернувшись, Бетти сказала: «Мне удалось договориться. Лаборатория на целых полчаса будет в нашем распоряжении. Это обойдется тебе в 3 банки пива». «Такую цену я потяну», — улыбнулся я. В фотолаборатории было темно, как у негра в известном месте. Мы передвигались почти на ощупь, чтобы не перевернуть банки с реактивами или не опрокинуть ванночки, в которых плавали снимки. Неоднократно к моему лицу прилипало что-то противное, отвратительно вонявшее целлулоидом. Вместо экрана повесили пожелтевшую простыню. Бетти умела пользоваться проектором, и сторонние услуги не понадобились. Она лихо щелкала крышками и лязгала механизмами, заправляя аппарат. «Кстати, оборудование у нас супер. По последнему слову техники. Уверена, что даже в отделе по расследованию убийств такого нет. Спасибо нашему фоторедактору. У него бзик на этой теме. Постоянно выписывает все более новую совершенную аппаратуру», — похвасталась Бетти. «И что, вложения окупаются?» «Главный волосы на себе рвет. Вся эта машинерия влетает ему в круглую сумму, отдача мизерная. Возможности типографии ограничены. Она-то у нас допотопная. Но босс слишком ценит фоторедактора. Другого такого спеца не найти. Потому и потакает его капризом», — объяснила девушка. Она щелкнула каким-то рычажком. «Все, можно смотреть кино». На экране появился уже знакомый снимок. Жасмин Корнблад с ножом в руке. «Мда», — присвистнула Бетти. «Лично у меня вопросов бы не возникло. Все очевидно». «Следующий слайд», — попросил я. Девушка снова лязгнула рычажком. Это изображение отличалось размером. Кроме женщины со вскинутым ножом, можно было слегка разглядеть и задний план, хотя он выглядел серым и размытым. «Печальное зрелище», — хмыкнула Бетти. «По-моему, надо прекращать это занятие, Рик. Пока я не уверовала в виновности миссис Корнблад. В этом случае из меня получится так себе помощник». «Возьми немного правее», — вместо ответа сказал я. «Слушаюсь, офицер», — по-военному отрапортовала Бетти. «Сойдет?» «Нормально». Я подался вперед, чтобы получше рассмотреть изображение. Бетти скучающе вздохнула. «Все те же, все там же. Скукота». «Возможно, от этой скукоты зависит человеческая жизнь. Стоп», — сказал я. «Что это там у нее за спиной?» Бетти вгляделась в мутную кляксу за спиной девушки. «Это ее тень», — уверенно сказала она. «Не понимаю, что тебя смущает, Рик? Готова съесть свою шляпу, если тут не запечатлена сцена убийства». «Шляпу?» — воскликнул я. «Да ты умница, Бетти». «Умница? Надо же. И что ж я такого умного сказала?» — проворчала девушка, но было ясно, что мои слова пришлись ей по вкусу. «Это не тень», — твердо сказал я. «У миссис Корнблад голова не покрыта, это тень, как ты видишь, в шляпе. Я отчетливо вижу поля. Маленькие такие, как у котелка. В комнате находился кто-то еще, но в некропамяти отложился лишь его силуэт. Можно чуть-чуть увеличить?» Бетти повертела колесиком, фокусируясь на увеличенном фрагменте. «Прости, Рик, это максимум, что я смогла выжить из этой керосинки. Поверь, я не надеялся разглядеть лицо этого типа». «Типа? Ты уверен, что это мужчина?» «Да. Шляпа однозначно мужская. Насколько я помню, у женщин уже несколько лет подряд в моде широкополые шляпы. Ты можешь подумать, что я делаю чересчур далекие выводы из нескольких серых пятен. Но для меня много ясно. Здесь был кто-то третий. И это подтверждает рассказ Жасмин Корнблад. Незнакомец стал невольным свидетелем сцены с неудавшимся убийством. Судя по всему, он не стал вмешиваться в ситуацию, значит, его все устраивало». «До поры до времени», — вставила замечание Бетти. «Разумеется. Но Жасмин Корнблад не оправдала надежды, и тогда он убил визиря». Ее глаза засветились. «Леший, меня раздери. А ведь ты прав, Рик. Вряд ли мы сможем оправдать миссис Корнблад тем, что ты нарыл. Но я лично уверилась, что тут все далеко не просто. Будем искать незнакомца». Она решительно тряхнула головой. «Мне нравится твой энтузиазм», — засмеялся я. Со стороны входных дверей послышался чей-то кашель. «Время истекло», — сообразила Бетти. «Парни вернулись в лабораторию. Рик, ты помнишь про пиво? «Схожу за ним сразу, как только выберемся на свет», — пообещал я, беря ее руку в свою. Ее ладонь оказалась на удивление теплой, почти горячей. Она не стала отдергивать руку. «Пытаешься ухаживать за мной, Рик?» «А ты имеешь что-нибудь против? Или у тебя есть парень, и я невольно перебежал ему дорогу?» Но тут в комнате стало тесно от разом ввалившихся людей, чью лабораторию мы временно оккупировали. Так что я не получил ответ на свои вопросы. Мы вернулись в ее кабинку. «Парни ходят за пивом в магазинчик в соседнем квартале», — предупредила Бетти. «Предпочитают темное. Все остальное на усмотрение твоей жадности». «Намек понял», — ухмыльнулся я. «Могу и тебе купить что-то получше твоего печенья. Оно на вкус как бумага». «Лучше не надо, а то я с утра буду пугаться весов», — сказала Бетти. Я оказался на улице. Повертел головой, выискивая нужный магазинчик. Парни из фотолаборатории хорошо устроились. Идти было недалеко. Я был уже на полпути, как внезапно чьи-то сильные руки втянули меня в темный свод колодца, образованного двумя соседними домами. Наверное, встреча с Бетти расслабила меня. Я потерял былую осторожность и потому не сразу среагировал. Меня окружили трое громил с мрачными, ничего не выражающими, кроме многочисленных неприятностей, лицами. Судя по грязной мятой одежке, они были грузчиками или портовыми рабочими. А может, как-то иначе зарабатывали свой кусок хлеба. Но в одном я был уверен полностью. Это не наемные убийцы. Те предпочитают действовать из-под тишка. «Ты Рик Дональд», — угрожающе прорычал самый здоровый из них. «Я?» «Велено передать, чтобы ты больше не совал нос не в свое дело. Забудь эту сучку, Корнблад, иначе хребет тебе переломаем, понял?» «Кем велено? Корнблатом или Гаррисом?» «Неважно», — откликнулся другой громила, не столь массивный, но отнюдь не менее опасный. Я распрямил плечи, повел головой, разминаясь, как боксер перед финальным поединком, хрустнул кулаками. Где-то внутри сладко запела тонкая струна, предвкушающая хорошую драчку. «Ошибаетесь, парни. Для меня это очень важно».